эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 мая 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей. Здравия всем. Приветствую всех, кто слушает нас и видит. Сегодня у нас будет программа, посвященная теме «Основа жизни», что такое «пра». Но перед этим я хочу, чтобы Андрей, вот не зря он так сидит в таком кителе, с такими погонами, пограничные войска, чтобы он сказал приветственное слово от себя нашим братьям, друзьям, горячо мною уважаемым и любимым пограничникам. Поздравляю всех пограничников, всех, кто проходил службу, всех, кто был на границе, всем хорошего здоровья и мирного неба, чтобы всегда было все хорошо. Отличные слова. Благодарю. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир. Для того пограничники и стоят на охране наших границ, чтобы ни одна тварь к нам не проползала. Ну, а если кто и решится, те получают первыми по зубам от первых пограничников. Ну что ж, слава погранвойскам, как и нашим всем защитникам Отечества. И теперь давай уже начнем нашу сегодняшнюю тему. Основа жизни. Что такое пра? Одним из самых важных вещей, как мы думаем, понимаем мир, видим его, является слово «образование». И если же мы изъясняемся неправильно, или данное слово не чувствуется нами, не чувствуется, когда мы его говорим, не чувствуется, когда мы его понимаем, то язык становится ненаполненным. Разговор становится ни о чем. Какая-то информация, она перебрасывается между людьми, но внутри она не получает эмоциональную окраску. Она не становится чувственной для нас. И, наверное, это самое страшное, что может быть в разговоре, в понимании мира, в понимании между людьми. Человек придумал очень много знаков общения. Буквы, ноты, символы. Сейчас вот пошли смайлики, еще какие-то вещи. Но понимаются они чувственно нами, когда слагаются слова. А основой слов является тот корень, который заложен в слове. Вот одним из самых, ну, наверное, распространенных корней является корень «ра». Когда мы добавляем к нему какую-то букву «пра», «гра», «бра», там, «бродить», «враги», продукт или право. То есть практически все буквы алфавита к слову «ра» впереди добавляются. Тогда оно обретает более конкретный смысл. И вот сегодня я хочу поговорить об одном из, наверное, важнейших смысловых корней. Это корень «пра». Он есть не только в русском языке. Он довольно распространен по миру, по крайней мере, очень часто встречается в английском, в хинди и даже в таких языках, как греческий, латынь. То есть один, наверное, из самых распространенных корней в мире. Язык – это прежде всего такое мирочувствование. Как мы ощущаем мир внутри себя и что мы можем передать от себя. Он наполняется теми мыслями, в которые мы вкладываем понятия. И когда сегодня нам делают язык более удобным, более конкретным, с терминологией, какими-то понятийными словами, информационными словами, длинными, большими особенно, теряется чувственность этих слов. А человек прежде всего общается с миром непосредственно. Вот как оно есть. А уже научная терминология, профессиональная терминология, какая-то компьютерная терминология, она идет чисто для передачи знаний. А вот то, что мы пытаемся понять каков мир, когда мы идем в лес, к речке, ко всему живому, что есть, тогда нам нужно чувственное понимание. И именно вот это чувственное понимание очень часто пытаются от нас увести. Самое основное, что бы я хотел, чтобы поняли вот во всей беседе, это не то, что кого-то чему-то хочу научить. Я хочу хотя бы сам для себя понять, в том числе и с вашей помощью, как от нас уводит русский язык. Вот все, что лежит внутри нас, все, что является для нас идеалом, вот та центральная какая-то нить, которая натянута, через которую все мы проходим, это наше пра. То есть есть прадеды, правнуки, есть наше право, есть тот продукт, который мы делаем, материальный, духовный, еще какой-то. И это все составляет основу нашей жизни. Все это является той неотъемлемой частью, в которой мы и живем. И когда мы вот это вот пра для себя определяем, что это есть такое, то не важно, что все могут его для себя определять по-разному. Наоборот, это и хорошо. То есть для каждого человека оно имеет свое значение. И когда мы раскрываем это значение большой группой, то вот таким образом вскрывается слово. Оно наполняется чувственным смыслом, оно понимается по-разному. И когда мы делимся этим друг с другом, то мы вскрываем его все глубже, глубже, шире, шире. Оно получается емким, наполненным. И таким образом мы начинаем лучше понимать мир. Потому что очень часто говорят, что нужно огромное количество слов. Там тот-то владел столькими-то словами, тот-то владел столькими-то словами. Но мне кажется, что самое основное – это даже не количество слов. Самое основное – это то, насколько глубоко мы понимаем смысл этих слов. Потому что, казалось бы, слово встречается каждый день, а всю глубину смысла его мы не понимаем. Вот основа пра. Если посмотреть, просто поиграть со словом, то мы увидим, что очень много в каких словах оно встречается. И вот это вот, вот этот смысл, который в нем заложен, он как-то нам раскрывает значение слова. Здесь хочу предупредить то, что есть такие слова, как продукт. Вроде бы пишется продукт, но когда мы говорим проход, проезд, то есть явно слышится буква А. А в слове пройдено слышится буква О. Поэтому пра и про, они очень хорошо меняются. И если мы посмотрим вот такие вещи, как понятие на русском языке «править», «отправить», «заправить», «выправить», «справить», «упражнение», «направление», мы четко можем раскрывать смыслы. То есть «править» или «ведь пра» – это ведь для того, чтобы править, нужно иметь какое-то «пра». Нужно иметь предков, нужно иметь желание сделать себе будущее, потомков, мир, жизнь. Это «пра» должно быть самым лучшим. То есть таким образом избирали начальников общин, каких-то управляющих, правителей. Если у человека хорошее пра, то нужно еще смотреть, умеет он его видеть или нет. Умеет ли он его видеть для других? Есть ли у него такие способности? То есть вот если внутри нас пустота, то и действия никакого в общем нет. А если внутри нас заложен мотор, и мы способны видеть, способны двигаться, делать, то такие люди и будут вести наше общество к чему-то хорошему, светлому. Вся история учит, что на всех переходных периодах получается таким образом, что уничтожаются самые трудолюбивые, самые честные, те, у которых вот это пра является самым лучшим. А вверх всплывает все то, что всегда было внизу. И все революции, все вот переходные периоды власти, они поднимают со дна. Ну, не хочется говорить, но в основном ту нежить, которая и есть. И общество перемешивается. И те, у кого пра плохое, они пытаются уничтожить тех, у кого пра хорошее. И если мы посмотрим революцию, там переворот 90-х годов, когда партия ушла от власти, то мы видим, что самая основа всех вот этих государственных переворотов – это сделать людей сильной пра недееспособными, так, чтобы они не могли вмешиваться в процесс. И самое основное – это предложить какое-то свое пра, то, которое бы понравилось большинству людей. Удобство, удовольствие, легкая жизнь. То, зачем человек идет в город, во власть, в управляющие структуры, в служение. Когда человек переходит к служению пра обществу, он в какой-то степени теряет свое пра. Либо выносит его вот в это служение. И если это пра сильное, оно поднимает общество. Если же это пра слабое, оно данное общество опускает. И вот самая основа, когда делают людей сильных недееспособными, когда делают сильные рода недееспособными, не сумасшедшими, не душевно больными, не такими, что они вообще не могут действовать, а ограничивают их в действиях, чтобы они не могли действовать самостоятельно. Для этого посылаются беды, несчастья, бедность. Ну, порой запрещают публиковаться, выступать. Есть много сильных вещей, когда можно человеку запретить распространять свое пра. Если мы возьмем изначальные времена, нашу праисторию, ну, любая история, она вообще выходит в большей степени из литературы и народных сказаний, что, в принципе, тоже является литературой. И то, что она описывает, то для нас и является историей. А вот та внутренняя нить, которая скрыта за ней, вот то пра, которое есть, оно как раз в историю никак не попадает. Сам человек изначально был мирянином и селянином. Мирянин – это тот человек, который создавал мир. То есть пытался сделать таким образом, чтобы вокруг него был мир. Согласовать свое хозяйство с миром, ближайшую природу, лес, животных, воду, так, чтобы не было конфликта. Потому что весь мир развивается на основе двух вещей. Первая вещь – это род. И у рода всегда есть свое пра, которое он каким-то образом реализует, либо не реализует. По крайней мере, у него всегда есть свое право и всегда есть свои права. А там уж какой этот род, там православный, праведный – это уже другое дело. И есть вторая вещь, которую почему-то по-разному объясняют, ну, практически на всех родноверческих сайтах. Это то, что исходит из кона. Кон – это такой общественный продукт. В экономике назвали бы его общественным капиталом. Ну, на блатном жаргоне это общак. А в простонародье это тот общественный продукт, который создает силу общества. Это и есть кон. Когда люди играют в карты, Вот они создают свой общественный продукт, когда на кон ложат какой-то свой капитал. И для того, чтобы этот капитал не был взят силой, создается то, что мы называем закон. Закон – это такие правила, точнее, такой общественный договор ограничений, как бороться за общественный продукт. Закон. Ограничения при борьбе за кон. Поэтому называется закон. А чтобы люди боролись за кон и пытались отхватить от него как можно больше, есть такая штука, которая называется конкуренция. Конкуренция. И если раньше жили по праву, стараясь примирить все, и был мир, и люди назывались миряне, то постепенно возникли люди, которые захотели войны, захотели присвоения общественного продукта. И данное присвоение, оно уже не являлось миром. Либо силой, либо хитростью, либо еще какими-то вещами. Люди стали воевать за тот общественный продукт, который каждый желает себе присвоить. И вот именно это общество было навязано нам. Когда это было каким-то образом осмыслено, то появились селяне. Селяне или целяне – это те люди, которые селились и целили данную местность. То есть сегодня люди идут в деревню, ну, для того, чтобы получить прибыль, для того, чтобы было интересно организовать родовые общины, ну, еще по каким-то другим своим, только им ведомым целям. А селяне, селительство или целительство, прежде всего земли, ну и, соответственно, себя, своего рода, это вот переход на целительство земли и от земли. То есть это такие миряне, которые занимаются целительством. И сами имеют это целительство, они живут в этом целительстве. Так, чтобы не участвовать в той конкуренции, которая и в том конфликте. И чтобы не жить по тем правилам закона, по тем ограничениям закона, которые исходят извне. То есть тем, которые исходят от силы. Ведь право, справедливость, прощение, оно всегда исходит изнутри, из души, из какого-то внутреннего понимания мира. А закон, он всегда исходит от силы. Это ограничение, чтобы случайные люди не взяли кон. Так сказать, чтобы ограничить мелких жуликов в их какой-то наглости. Для этого создается закон. Сами селяне или целители земли стали делиться на понимание мира самыми различными способами. То есть одними из них стали крестьяне. Те, которые поняли, что движение мира, в том числе и их движение, то есть наше тело, наше хозяйство, наша природа, наша земля, она отражает все движение мира. Вращается ли суточная земля, вращается ли она с Луной, с Солнцем, еще как-то. Все это отражается на нас. И все это проходит через крест. И вот чтобы жить с миром правильно, чтобы соблюдать все его дрожания, все его переходные периоды, вот появились крестьяне. И они стали жить по праве. То есть они стали жить, наблюдая за своим пра и продвигая его. То есть создавая свое право и свой продукт. В каких-то других местностях появились другие люди, которые стали жить там по лунному календарю, по каким-то другим системам жизнепонимания. Сейчас мы забыли и о том, что мы миряне. То есть мы должны соединить все родственное и разъединить все конфликтующее. То есть мы должны создать баланс в природе. Лес, река, озеро, вся природа поддерживается и организуется с нашей помощью. И мы часть этой организации. Мы должны быть селянином или целянином. То есть тот, кто целит этот мир. Тот, кто понимает, что этот мир целый. И сам мир возможен, когда он целый. И каждая его часть, она тоже целая. Вот лес – это единое целое. Река – это единое целое. И от этого целого нужно уметь получать целительство. То есть уметь самому исцеляться и уметь через себя целить то, что рядом с ним. Мы забыли то, что мы крестьяне. То, что все действия происходят по кресту. И это вот и есть наше пра. То пра, с чего начинается наш род, наша родина. То есть есть прародители, есть прародина, есть даже праматерия. То есть все это живое. И если предки, ну наши предки конкретно, были слабые, то и пра у нас будет слабое. И нам нужен будет человек, который будет видеть это пра. Либо культура, либо еще что-то. То есть мы должны будем приобщаться к какому-то пра. И тут встает чисто научный вопрос, который все мы заканчиваем школы, учебные заведения. Когда нам объясняют, что есть живая материя, есть думающая материя человек, и есть мертвая материя. Но если эта материя мертвая, значит, не должно быть пра у Земли, у атома, у мира. Но, наверное, оно есть. Из чего-то рождается атом. И есть праатомная материя. Из чего-то рождается Земля. И у нее есть свое пра. То есть она живет, развивается, что-то происходит со всеми планетами, со всеми звездами. Они идут от чего-то к чему-то, как человек растет от младенца до старца, так и небесные тела точно таким же образом преображаются. Есть это пра и у нашего мира. Оно тоже живое. И мы согласуем свое пра с пра-общество. Вот, скажем, еще там 1000 лет назад не было государства Россия. Потом собрались рода, племена, под действием силы образовали какое-то государство. И сейчас у этого государства есть свое пра. И наши деды, скажем, воевали все эти годы не за то, чтобы была миска супа, а за то, чтобы мы, как вот огромное сообщество, как страна, как родина, осуществляли свое пра, имели свое право, имели свою правду, имели свою праведность. И это и было основой всего. Сегодня нам навязывают чужие мысли. То есть, если мы посмотрим, какой мир нам дают в научных учебных заведениях, в профессиональных, в школе, то мы увидим, что как раз мир наших предков, вот тот мир нашего пра, нам и не показывают. Мы его должны искать каким-то образом самостоятельно. Самостоятельно прививать нашим детям, самостоятельно находить где-то у наших предков. Нас готовят в такое, прежде всего, душевное рабство. Когда у нас забирают хозяйство, землю, рода, ну и в конечном счете родину. Если у нас этого всего не будет, значит, не будет пра. Значит, не будет права. Значит, и править себя мы не сможем. Влиять на наших детей, править их, исправлять. Значит, не сможем производить свой продукт, духовный продукт. То есть даже ту литературу, то искусство, которое есть, даже то народное искусство, которое идет с каких-то древних времен. То есть, скорее всего, постараются привить ту попсовую культуру, которая есть уже во всем мире. И если мы это «пра» потеряем, то практически мы потеряем все. И мы перейдем на жизнь по закону, а не по праву. И тогда мы не будем чувствовать, что есть правда. Потому что просто этого не будет. И мы не сможем править себя с этим миром. То есть жить одним миром. Мы лишимся своего внутреннего пра, духовного, материального, вещественного чисто. В принципе, этот процесс, вот он сейчас идет, наблюдается, и я думаю, что он виден каждому. То есть из большинства людей сделают, ну, таких рабочих или люмпинов. А чтобы они такими были, часть элиты поднимут до уровня служения кому-то. То есть в данном случае служение капиталу. Точнее, служение закону. Закону, как кем-то написанному правилу ограничений или договору ограничений. И данное общество будет существовать как такая вот пирамида, которая автономно управляется сверху и, в принципе, не может никаким образом выйти из этого. Поэтому пра, прежде всего, это наша осознанность. Если нет осознанности, то можно забрать у человека права. Он недееспособен. Возможно, право быть еще у него остается. Но быть не значит бороться. Для того, чтобы он не смог бороться, вот всем нам сегодня создают проблемы. Чтобы вопрос о нашем пра, о нашем праве и о нашей праведности, он вообще не вставал. То есть ту твердую нить, которую мы плетем из наших мыслей, чувствований, действий, слов в данный конкретный момент, это и есть пра. И что материально образует нашу культуру с вещами, языком, особенностями там физиологии, генетики, и то, что духовно образует нас. Вот река, я живу на Иртыше, и когда-то было огромное количество биоразнообразия. То есть можно было накопать червей на реке, наловить любой рыбы здесь же в течение там 15 минут. Сегодня сама река болеет. Где-то в районе Семипалатинска построены перерабатывающие заводы, в том числе ядерное топливо. Где-то в районе Омска стоит огромный нефтезавод. Сейчас в районе Тобольска построили, еще строят. И река теряет свое биоразнообразие. Она болеет. И общество также теряет свое духовное разнообразие. Общество само по себе эксплуатируется и точно так же болеет. И вот насколько мы можем справляться со всеми своими проблемами, настолько мы и способны нести свое пра в этот мир. Если мы это пра имеем, умеем его видеть и умеем выбирать тех людей, которые нас правят, вьют наше пра в единое целое, а не делают из него такую вот вату. Когда все стянуто и веревка прочная, крепкая, толстая, она может выдержать многое. А когда вот это все вить не удается и нет единого пра у страны, то сама страна пропадает. Соответственно, и пропадаем мы. И каждый в этом видит то, что ему позволяют видеть. То есть мы каким-то образом перестали совершать те поступки, понимать то развитие общества, которое творится нами же. Только мы и являемся источником власти, больше никто. Нет другого источника. Но когда мы приходим и избираем каких-то людей, которых в большинстве случаев мы даже не знаем, то мы отдаем свое право. То есть у нас есть право голоса. Взять его и отдать. И мы таким образом его отдаем. И уже обратно забрать его мы не можем какое-то время. И вот все это время нам навязывают совершенно другое пра. Кто навязывает, как навязывает, это другой вопрос. но мы не имеем собственной самостоятельности. Мы не являемся каким-то другим образом сплоченными, свитыми в одно. Вот этих вот механизмов другого объединения, кроме как объединения через властные структуры, ну, то, что называют гражданским обществом, еще как-то, у нас практически нет. А это значит, что ведь про нам не удается никак. И мы превращаемся в такой засохший механизм, неживой мир. И вся наша жизнь уже начинает исходить из закона. То есть где-то сверху нам навесили какие-то законы. Законы общественной жизни, законы развития мира, законы развития общества. Вот по этим законам вроде как все и развивается. И вроде как ничего другого-то, ну, в мире нет. И даже потребовать-то вроде как ничего другого мы не можем. В этих законах точно ничего не говорится о наших традициях, обрядах. Даже язык становится мертвым. Действия, песни, все, что формирует нашу тягу, любовь, нашу душу, этого как раз в законах-то и нет. И получается таким образом, что все неживое, и мы сами не живые. И вроде как править-то нас некому. То есть тех людей, которые живут вот по праве, по своему пра, те, которые воспитали детей, посадили дерево, сделали дом, те, у кого получается жизнь хорошо, и кого мы вроде как должны выбрать, наши правители, вот они-то и должны видеть наше пра. Они-то и оказываются в основном за бортом мира. У них больше всего проблем. То есть, если человек родил много детей, это значит, что у него уже куча проблем. Если человек живет честно, честно строит дом, честно целит мир, вот если у него все честно происходит, то, в общем, и править-то ему нас некогда. То есть ничего мы не можем сделать другого. А сами мы не находим таких людей и никаким образом не пытаемся их возвести вот на вершину нашего правления. Ни в каких-то наших маленьких объединениях, то есть то, что называется самоуправлением, домов, районов, деревень, ни в каких-то больших объединениях, которые включают район, город, область, страну. Поэтому, если мы возьмем правителей, то мы увидим, что есть очень много форм правления. Есть цари, потом был генеральный секретарь, потом стал президент, но на самом деле правят не они. Да, они задают общий тон, они смотрят за тем, как происходят социальные процессы. Они являются таким аккумулятором общественной жизни, то, что нам видно. Но как таковыми правителями они не становятся. Управляет нами во все времена то, что называется русским простым словом правительство, то, что и вьет наше пра. Хоть при царе, хоть при социализме, хоть при капитализме всегда существовало правительство. Оно так и называется. И оно делает то непосредственное правление, которое и ощущаем мы на своем теле, своей душой, видя, как меняется наша страна, наша родина, как меняется мир вокруг нас. И именно данное правительство, оно не избирается нами. Оно как-то назначается кем-то, где-то. И даже непонятно, как это происходит. Но именно оно определяет все формы жизни, которые есть, ну, которые есть мы. Мы непосредственно. Оно разделено на министерство, оно разделено на какие-то участки работы, но именно оно принимает все те решения, которые будут воплощаться в обществе. И оно вьет наше пра, и мы ему все подчинены. И вроде как вот есть президент, у него есть свой тоже корень, през. По этому корню можно найти слова, которые означают, что это такое. Их много, начиная от презентации и заканчивая вот таким английским словом, как презерватив, сохранение. То, что сохраняет тот порядок вещей, который есть, и тот, кто является картинкой для нас. Вот на данную картинку мы реагируем. А конкретные вещи, которые происходят на местах, то конкретное изменение жизни, которое идет, фактически мы на него не реагируем никак. Те указы правительства, те законодательные акты, которые идут, те действия, которые заставляют нас каким-то образом жить в этом мире, они идут как раз вот мимо всего. Когда мы разбираем основу русского языка, то есть много школ русского языка, есть много школ буквицы, еще чего-то, но сама понятийность, она начинается с того, что мы понимаем то, что мы говорим. Понимаем не буквы, потому что есть ноты, и когда кто-то их играет, они передают какое-то чувственное значение. Мы что-то ощущаем на себе. Когда буквы складываются в слова, их тоже кто-то говорит. И они тоже имеют эмоциональную окраску. Хорошо говорят, плохо. Доверяем мы этому человеку, не доверяем. Видим мы, что он врет или не врет. Но в каждой речи есть наполненность речи. Вот та эмоциональная наполненность, когда мы понимаем, либо не понимаем, что говорит человек. И когда мы забываем вот эти вот простые корни, их много. Ну, мы слегка коснулись вот одного, и то я так понял, что слишком слегка. И когда мы не понимаем эти корни, когда вот весь смысловой ряд нам не раскрыт, и слово не раскрыто, понятие само не раскрыто, оно не чувствуется нами. Там вроде есть слово «пройдоха», и как оно связано со словом «прайд», «пройти», или есть слово «прощение». Оно вроде как завязано на слово «просто». Но есть же пращуры, есть такая штука, как «проща». И даже слово «прачка» раньше писалось как «пращка», то есть та, которая вот делает, удаляет какие-то ошибки, исправляет какое-то «пра» с вещей. И когда мы начинаем понимать многогранность смыслов вот этих, мы начинаем чувствовать русский язык. Начинаем понимать все его богатство, что на что завязано, что тот, кто правитель, тот и в правительстве, тот и вьет пра. А тот, кто не в правительстве, тот и пра вроде как не вьет. Да, он занимается другими делами. Есть очень много, возможно, хороших людей, которые тоже влияют на общество каким-то образом. Но вот вития пра нашего у них нет. Возможно, они за этим наблюдают, и они являются гарантами безопасности, либо там были разные должности председателей советов безопасности, председателей Думы или там Верхней палаты. Но у них свои дела, свои обязанности и свое пра. И самое главное, что мы даже вот в этом маленьком корне должны понять, то, что и у нас, у каждого свое пра, свое право, свои права, если мы исходим из своей души. У нас своя справедливость, своя правда. И каждый из нас имеет право бороться за это. То, чтобы хотя бы это осталось у наших детей. Я уже не говорю о праведности, и других более глубинных вещах. Ну вот как-то так, не знаю, удалось, не удалось мне раскрыть это слово. А вот удалось или нет, мы узнаем, когда начнем читать вопросы, реплики, комментарии наших радиослушателей и зрителей. А я хочу отметить, что комментарии, реплики, вопросы мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. slavradio.org – это наш сайт, и также канал в Ютубе. youtube.com/slavradio/такая-косая черточка. Slavradio там пишется латиницей вместе. Поэтому кто хочет, тот найдет slavradio.org и youtube.com/slavradio. А сейчас перейдем ко второй части через небольшую отбивочку для того, чтобы увидеть, какие же вопросы и реплики наши уважаемые радиослушатели и зрители написали нам. Так что отбивка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 мая 2019 года, вторник по одному из современных календаря. День пограничника, с чем я вас, друзья, и поздравляю. И тех, кто в пехоте был пограничниками, то есть пешими ножками, и кто на лошадках катался, и кто с собачками бегал, и те, кто бороздил просторы наших морей, охраняя наше побережье. Всех поздравляю вас, друзья. Очень радостный, светлый, добрый праздник. И мы переходим к продолжению темы «Основы жизни». Что такое ПРА? Андрей Новиков в виртуальной студии Народного славянского радио. И сейчас он будет отвечать на вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио, slavradio.org, наш сайт, и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там «Славрадио» пишется цельно, без разделения каких-то символов, знаков между и латиницей. Так что не потеряйте, если захотите найти. Солнце задает вопрос. Здравия, Андрей! С праздником тебя! Пограничники – это те, кто свободно перемещаются между явью и другими мирами? Благодарю. Здравия, Солнце! Пограничники – это те, кто стоит на границе. Иногда на границе Родины, иногда на границе миров. А свободно перемещаться им не дают. Они все же люди служащие. Да, есть приграничники, есть заграничники. И вот пограничники – те, которые на грани стоят, на грани, на рубежах. Поэтому некогда им всякими безобразиями и глупостями заниматься, как туда-сюда шастать. Они охраняют. Идем дальше. Геннадий Романенко. Здравия, Андрей. И с праздником тебя. А как насчет прабабушки, прадедушка, пра-пра-пра? Значит, мы освящаем родных? Благодарю. То, что формирует нас, это прежде всего наши родные. И то, что будем формировать мы, это тоже прежде всего наши родные. Эту ответственность за нас никто другой понести не может. То есть про каждого из нас, вот эту внутреннюю жилу, веревку, внутреннюю сущность нас, прежде всего формировали наши родные. Прадедушки, прабабушки, прапрародители. Наша прапрародина, все люди, которые рядом с нами. Точно так же и мы будем формировать наших детей, внуков, правнуков, праправнуков, прапраправнуков. И, соответственно, вот это и есть наше пра. Мы являемся только маленькой частью, нанизанным на него. Но мы его можем завернуть. А кроме того, оно может на нас оборваться. То есть, если дальше наш род прервется, если мы каким-то образом самоустранимся от влияния на все, что вокруг нас, то мы перестанем давать свое право в мир. И у нас тогда не будет ни права, ни справедливости, ни правды, ни праведности, ни вот так как-то. Марианна Власта. Радости сказителю. К Кто же это такой, который мешает проявлять пра? Как его различить? У каждого из нас есть свое пра, данное нам всеми предыдущими нашими поколениями. Но мы живем в реальных условиях. Кто-то обращает внимание на бедность, кого-то с детства воспитывали совершенно в другой парадигме. Кто-то не понимает, что вот прапредки – это самое основное. Если мы не знаем своих ближайших предков, если мы этим не интересуемся, если мы не желаем получать воспитание от наших родителей, бабушек, дедушек, ну и таким образом не развиваем родовое пра, то мы переходим на какое-то другое пра. Научное, школьное, я не говорю абсолютно, что оно хуже. Возможно, что оно даже лучше. Но оно другое. Вот наша страна переходит немножко на такое европейское пра. Когда вводится чисто европейская наука. Когда вводится чисто европейская культура. Таким образом, со всем этим, точнее сказать, все это несет и свое пра. И мы становимся такими псевдоевропейцами. То есть мы вроде как и свое пра еще не продали, но вроде как и их пра еще не получили. И стоим на таком перепутье. Что же нам выбрать? Вот я говорю про себя, про свое поколение, про тех людей, которых я вижу. То есть очень мало кто интересуется действительно. Ну, тем прапредков, которое было. Потому что, ну, что касается истории, она вышла из литературы. Вот история – это такая упрощенная литература. Есть литературные источники, кто-то что-то придумал, возможно, правдиво записал. Правдиво. А возможно, и неправдиво. То есть, возможно, правда была, возможно, нет. Но данный литературный источник рассматривается как основа истории. А вот передачи от дедов к внукам, ее уже практически нет. И та пра, которая была, мы ее можем только почувствовать внутри себя. Правда это или нет? Справедливо это или нет? Праведно это или нет? И других способов, ну, практически не осталось. Так вот, те люди, которые пытаются переделать нас, чтобы было нам жить удобно, хорошо, чтобы мы, ну, так сказать, вроде как ни в чем не нуждались, делая нам такую удобную медицину, фармакологию, удобное школьное образование. То есть ничего не надо, ну, сдал ЕГЭ, поступил в любой вуз. В общем, напрягаться-то не надо. Удобно же. Но вот это вот удобство, оно прерывает каким-то образом наше пра. Ведь если мы посмотрим, послушаем, почитаем, то есть были какие-то возрастные вещи, в 3 года там ребенка сажали, не знаю, везде, не везде, во всех родах, не во всех, но сажали на коня. В 14 лет давали такие испытания, которые, ну, в армии не всем дают. То есть вот это вот пра, оно проявлялось в том числе и жестоко. Чтобы человек был крепкий, чтобы он выдерживал, чтобы он понимал, что вот есть мир, и мир, он не такой легкий, как кажется. Чтобы человек мог быть с внутренним стержнем и все же нести вот это свое пра. А сегодня много людей, которые, ну, пытаются добиться от нас того, чего хотят те люди, которые держат ком, держат тот общественный капитал, который есть. Землю, заводы, духовные ценности. Не всегда они плохие люди. И возможно, что кто-то из них пытается развивать и наше пра. И если мы понимаем это, если мы их поддерживаем, то, ну, мы делаем доброе дело. А если мы не понимаем их и поддерживаем тех, кто пытается убить наше пра, ну тогда мы делаем другое дело. Как-то вот так. Хорошо, Марианна Власта. Окон. Откуда выходит? Одно из самых тяжелых определений, потому что вот в общинной собственности всегда был кон. То есть это то общинное право, которое было у людей. Право на землю. То есть все составляло какой-то кон. И человек на этот кон приносил свой труд, свое творчество, свои силы, свое пра. И таким образом этот кон формировал общественный капитал, наверное. Я говорил уже, там, по блатному общак, по каким-то научным таким это капитал, а по-народному это общественную собственность. Все то, что было общественным, и оно вроде как невидимым было. То есть вроде как этим мог распоряжаться каждый. Но появились люди, которые захотели взять кон. И пришлось писать законы, ограничивающие вот это вот воровство кона, воровство общего. Поэтому кон мы определяем как общественная собственность. Все то общественное, которое есть. Никакого другого определения у него нет. И садятся люди играть в карты. Вот 4 человека, они сделали какой-то кон. Кто-то может добавлять на этот кон, кто-то может от него отказаться, еще как-то. Но он уже ничей. Он уже будет того человека, который выиграет. Вот и у нас такая жизнь пошла, что есть, в общем-то, общественный кон. Есть общественные полезные ископаемые, есть общественный продукт, который создают ученые, люди создают культурой, еще чем-то. И это общественное достояние. Но кто-то приложил свою ручку и пытается с этого общественного кона, ну а кто-то уже и не пытается, берет откровенно. Поэтому все законы, ограничивающие вот это вот взятие с кона, они, конечно, нужны. Но не они являются основной частью того, почему мы должны жить. А наше право, каждый из нас должен определить, какие права у него есть и какое право он несет. И вот это право, оно всегда выше закона. То есть нет там законника, есть правовед. Человек, который исследует право. И у нас у каждого есть какое-то свое право. Поэтому, если мы не обращаем внимания на общественный кон, ну, в общем, мы нигде здесь закон-то особо не нарушаем. Как-то вот так. Ну, ты знаешь, здесь, наверное, стоит отметить, что кон еще имеет несколько другие значения, помимо того, что ты сказал. Существует кон, который создают люди, но поскольку есть мир богов и предков, то в этом случае там тоже есть свои иконы. Естественно, что материальные интересы, которые здесь в материальном мире присутствуют, они вот этим иконом определяются сводом каких-то правил, сводом сборов и прочее, прочее, прочее. А там, где есть миры, которые уже духовные, душевные и сущностные, там иконы несколько другие. Там хранятся те самые устои, которые нам необходимо соблюдать. И поэтому, чем выше мы поднимаемся, тем кон будет менее материальный, но который определяет порядок бытия, в том числе и в материальном мире. Если мы доберемся до самого верха, то будет тот самый кон, который вроде бы ничего такого существенного с точки зрения потрогать не представляет, но при этом без него мы жить не можем. По этому кону существуют все земли, существуют вселенные, миры, какие-то сущности, взаимодействия между всеми, и он определяет порядок бытия, когда что появляется, когда что исчезает и прочее, прочее. И в нижних мирах тоже есть свои аналоги кона, но очень упрощенно, где все жестко материально. Поэтому, когда мы говорим слово «кон», он многомерен. И если мы говорим «общинный кон» – это одно, если мы говорим «игра в карты» – кон – это другое, если мы говорим там какие-то еще знания – третье. Но я всегда предлагаю все-таки идти от высшего кона, потому что когда мы его понимаем, то тогда мы воспринимаем мир, какой он есть, а не какой мы себе хотим представлять или как мы его извращаем. И исходя из этого, мы можем вырабатывать и законы, и правила, которые так или иначе с этим коном соприкасаются. Если мы забываем про кон Всевышний, тогда мы сами начинаем придумывать законы жизненные правила, которые никак с ним не соприкасаются, и начинаем глупостями заниматься, уничтожая и окружающий мир, и в конечном итоге уничтожаем себя. Потому что если мы пытаемся уничтожить окружающий мир, то мы, значит, тогда, хотим или не хотим, уничтожаем то, что является естеством. А естество – это то, в чем мы находимся. А если мы уничтожаем то, в чем мы находимся, ну, значит, мы в первую очередь уничтожим себя. Поэтому превыше всего, на мой взгляд, это кон тот первичный, а из него тогда для каждого уровня мироздания появляются коны свои, в том числе вот тот кон, про который Андрей здесь говорил. Вот мне так это видится. Согласен, здесь только одна вещь. Да, мир имеет высшие коны, но мы должны для себя понимать, есть у нас право на вот этот кон или нет этого права. Есть у нас право уничтожить там какую-то часть земли, добывая, не знаю, как вот пытаются в Курганской области радиоактивные металлы добывать. Или этого права у нас нет. И тогда мы понимаем, что наше право, оно все же где-то вот в нашей душе. Оно в любом случае выше всех конов. Если мы его понимаем от себя, то мы можем всегда себя ограничить. Ограничить в борьбе за кон общественный, природный, закон мира и так далее. Да, конечно, ты вот ничего такого противоестественного и противоречащего мне не сказал, потому что если мы по божественной конве живем, конве, то в этом случае тогда мы находимся в нем, в этом самом коне, и все малые коны строятся из него. А если мы забыли про это, то мы сами себе такие крутые цари горы, цари природы, ну и вытекающие отсюда обезьяны в конечном итоге с дубинами. Так вот, если по божественному все идет, тогда мы, не нарушая ничего, можем жить, можем существовать, можем двигаться дальше, развиваться. Ну и все будет хорошо. Ладненько, идем дальше. Мариана Власта. Надо ей какой-нибудь приз будет выписать сегодня. Погоны зеленые надо будет купить и написать «Пограничные войска». Мариана Власта, разъясните, будь ласка, мы по спирали развиваемся или ступенчато? Или это колесо, где мы как хомяки? О, интересный вопрос. Что скажешь, хомяки мы или нет? Как мы представляем себе, так мы и развиваемся. То есть весь мир, вот как и растет ребенок, он растет по спирали. То есть мы можем себе представить вот такую картинку. Он маленький, потом пошел вверх, потом вроде как этот круг замкнулся. Там в 3 года он стал таким-то, у него пошло изменение. Можно представить любой математический объект, любую модель, и, скорее всего, будет человек, который докажет, что эта модель абсолютно правильная. Люди развиваются там по треугольнику, по квадрату, по кресту, по звезде, там, по шестиконечной звезде. Один из вариантов – это вот по спирали. Но это модель развития. А само развитие, оно идет, ну, вот как идет со всем богатством моделей. Мы ведь видим вращение Земли, и нам показывают, что Земля вот так вот вращается, потом она там с Луной вот так вот вращается, потом в этой же плоскости она вращается с Солнцем, потом, наверное, еще с чем-то вращается. С центром галактики, потом галактика почему-то, да. И мы это все вроде как представляем вот так вот. Но оно же еще летит. Есть внутренние изменения. Есть те изменения, которые происходят в ее частях, которые влияют. Потом, это же все часть мира. Вот недавно там вышел ролик Ловчикова, когда он комментирует те научные открытия, которые сделал Шноль, Симон. И там видно, что каждый атом, просто в более мелкие мы не будем пускаться, Оно зависит от дня недели, от суточных каких-то вещей. Просто колебания каждого атома. Ну, впрочем, там есть эксперименты на фотонах. И мы должны понимать, что каждое вот такое вот мелкое существо, оно, во-первых, живое, а во-вторых, оно является существом, которое формирует существо более крупного порядка. Вплоть до того, что вот все мы, кто есть, с нашими атомами, там, еще более мелкими частями, это часть огромного организма, которым, или огромной сущности, которым является мир. А он живет по своим законам. И он живет по своему пра. У него тоже есть свое пра и свои законы. И мы им подчинены. Поэтому вот простые модели, которые мы строим, это хорошо, они помогают как-то понимать мир. Но всегда нужно понимать, что все они, ну, это просто модели. Мы берем с какой-то одной стороны, смотрим и думаем, что это вот так вот и есть. А оно все гораздо сложнее. Как-то вот так. В общем, Марьяна, если ты хомячок, вот тебе колесо. Поэтому кем себя воображаешь, то и получаешь. К тому и стремишься. Марьяна Власта продолжает. Кто мы и откуда пришли? Для чего и зачем? Вот раз коснулся темы пра, вот попробуй ответить на эти вопросы. Есть прачеловечество. То есть вот тот же огромный мир, ему для чего-то нужны такие существа, как люди. И вообще такая сущность, как человечество. То есть мы же зачем-то есть. Зачем-то клетки или атомы составляют клетки. Клетки составляют какие-то ткани, органы. А все это вот воплотилось в такой цельной сущности, единой цельной сущности, как человек. И более того, собралось у нас 30 человек, это уже другая сущность. Оно тоже имеет свое право на жизнь. Там, пусть это школьный класс какой-нибудь или рабочий коллектив, но это уже какая-то другая сущность, тоже единая, целая, тоже занимающаяся какими-то своими. А все человечество вкупе – это тоже такая сущность, единая. Поэтому есть пра человека, когда он пра, не знаю, вселенной, пра атома. Вот выстраивается такое усложненное сообщество сущностей. Живое, однозначно живое. И есть такие вещи, что вот есть какой-то бог, он всем управляет. Никто всем не управляет. У каждого есть на каком-то своем участке своя ответственность, для которой он создан. Если вы скажете, что вы управляете всеми процессами, которые идут у вас в организме, ну, как минимум, вы просто погрешите. Большинство из них вообще не контролируете. Иногда даже люди не понимают, насколько. Не, иногда понимают, когда где-нибудь приспичит что-нибудь, а это нельзя. Тогда понимаешь, что процессами в организме ты не управляешь. И на большинство процессов, которые идут, никакого права у тебя вообще нет. Если ты в них вмешиваешься, то получается еще хуже, чем если бы ты в них не вмешивался. Живут люди в природе, питаются естественной пищей, и у них все хорошо. Появляются такие фармкорпорации. Кому-то, возможно, они помогают, да, но большинство людей от этого страдает больше, чем получает пользу. Поэтому, когда мы разбираем такой вопрос, кто мы, что мы, откуда мы пришли и куда мы не знаем этого. Надо подняться над человечеством. Надо посмотреть с того взгляда, который, ну, большинству из нас недоступен. Мы пришли, чтобы изменить этот мир, чтобы сделать его лучше. Чтобы в мире был мир. Чтобы те больные точки, которые есть, их исцелить. Чтобы принести в мир свое пра. И жить, ну, по крайней мере, таким образом, чтобы поддерживать этот мир. Как-то вот так. Ты знаешь, когда ты сказал, что никто не знает, я вот тут с тобой не соглашусь. Все-таки есть те, которые знают. Просто ты дальше интересно поправил, что мы, многие из нас, не ведают. Но все-таки есть те, которые ведают. А это первое то, что я хочу такой комментарий запустить. Мне так почему-то кажется. А второе, что когда ты говоришь, мы пришли, чтобы улучшить мир, изменить мир к лучшему. Вот если смотреть с точки зрения современного человека, которого уже окунули в этот мир, где многое что испоганено, извращено. Вот наша задача улучшить этот мир, вернув его к тому состоянию, когда он был хорош. Ибо если это создавали наши древние предки и боги, то в этом случае они не были идиотами и придурками, они не могли создать плохой мир. Исказили, изуродовали его не боги, а те, кто это сделал с точки зрения, наверное, своих каких-то алчных побуждений, представлений. А богам это нафиг не нужно. Мы же не говорим про богов Греции, где там такие немножечко почти сумасшедшие, когда там они страдают страстями человеческими, но считают себя богами. И не говорим про каких-то злых богов или злого бога, который с облачка всех там шпыняет молнией за то, что его не почитают, за то, что ему не кланятся. Мы говорим все-таки про мудрых богов, которые создавали в этом мире все, вообще все. Все еще пошло и самое начало. Поэтому изначально, на мой взгляд, все было хорошо и замечательно. Потом начались какие-то определенные испытания для определенных целей. И вот когда уже все испоганили, и здесь мы уже появились, вот наша задача – улучшить мир, вернув его на поконы вселенского бытия. И чтобы та самая пра воссияла, и чтобы все вернулось на круги своя с точки зрения божественного, а не, чуть не сказал там, кто его знает. Вот такое мое видение. Очень интересное было стихотворение, по-моему, у Губермана, которое заканчивалось, что он боится тех людей, которые знают, как надо. Сейчас просто наизусть не вспомню его. Поэтому всем нам дана, наверное, такая вот вещь, как совесть. И когда мы что-то делаем, мы все равно мучаемся. Правильно ли мы это делаем? Если, наверное, человек выходит за эту категорию, ну, поднимается над, ну, это, наверное, какая-то уже высшая, высший уровень, совершенный. А все совершенное, оно несовершенно. Да, вот я с тобой согласен по поводу совести, абсолютно. Когда мы говорим только про триединство души, духа и тела, к сожалению, этого недостаточно, чтобы быть человеком. Это человекообразное существование, где есть душа, дух и тело, то есть есть то, что нас одушевляет, то, что позволяет нам жить, позволяет нам коммуницировать с другими, набираться каких-то там знаний, что-то наблюдать. Тело, когда у нас есть, оно позволяет нам что-то брать, трогать, что-то делать. Дух, когда есть проявление воли, проявление силы, движения и так далее. Но этого недостаточно. Это есть и у высокоразвитых животных. И вот четвертый элемент, который почему-то во многих религиях вообще вычеркнут. Его вообще нету. Вот забыли про него, как будто специально, не знаю, или может по дурости, или по глупости. Это то, о чем сказал ты, совесть. Вот когда появляется совесть, вот тогда мы становимся не человекообразными существами, такими биороботами, рожденными в нормальных, так сказать, условиях при помощи мамы и папы, а мы становимся человеками. И мерилом всех наших деяний становится вот как раз вот эта совесть. Ладненько, идем дальше. Владимир, реплика. П-ра-де-ость на вновь слушать выкладки мудро-ости и от Андрея Новикова. Где выкладки от клад, мудрости от дар в ость. Вот такую реплику к вам Владимир прислал. Идем дальше. Марьяна Власта, ну точно уже на второй погон зарабатывает. Как жить среди нежитей? Ох, какой хороший вопрос. Трудно. Среди нежитей жить трудно. Но это и закаляет наш характер, закаляет нашу жизнь, нашу душу. Если бы было все так просто, ну, наверное, не отправляли бы нас сюда. Ну, по крайней мере, наши души, чтобы они делали наш организм, наш дух. Потом, с другой стороны, надо посмотреть, что такое нежить. Ведь заходим мы в комнату, а там такие полузасохшие цветы. Они болеют, им плохо. И мы же не садимся возле них и не говорим: да, вам плохо, и мне плохо, давайте будем друг другу жаловаться. Мы идем за водой, поливаем цветы, пытаемся их погладить, как-то приподнять листочки, протереть пыль, посмотреть, есть ли чем питаться там в горшочках или еще что-то. То есть мы пытаемся исправить ситуацию. Иногда это, ну, довольно просто, если это касается домашних растений. Иногда это тяжело, если это касается какого-то засыхающего леса, который тянется там много километров в одну сторону и много километров в другую сторону. Но и эти задачи решаемые. Подсаживаются какие-то растения, прокапываются какие-то канавки, высаживаются грибы. Глядишь, через какое-то количество лет приподнимается земля, какие-то участки заволачиваются, какие-то, наоборот, становятся гривами. Точно так же и с людьми, если мы говорим в данном случае о людях. То есть почему-то люди стали такими. Что касается нашей страны, ну, много было трагических моментов в ее истории. И как только появляется какая-то элита, как-то так происходит. Это не только нашей страны касается, это вообще во многих странах так. Возможно, кто-то извне, возможно, это действительно какие-то сверхсущности. Но происходит уничтожение этой элиты. Происходит уничтожение этой элиты снизу, теми людьми, которые иногда завидуют их жизни. Иногда считают, что они могли бы распорядиться лучше тем благом, которое уже создано. И вот выкашивается самое лучшее пра. Соответственно, остается то, над чем нужно работать. И если мир дал вам возможность понимать, ну, по крайней мере, дал душу, дал возможность почувствовать, что нужно исправлять, то нужно исправлять больше никак. То есть, если нежить перековать в жить, то и жить будет легче. На мой взгляд, нежити не рождаются, ибо нежити по всем канонам, по всем правилам, они находятся ниже черты, за чертой, где уже бесы. Но в состояние нежити многие могут войти. Но состояние нежити как просто определить? Человек, если себя уничтожает наркотиками различными, в том числе и куревом, и алкоголем, ну, значит, это состояние нежити, потому что он творит в этом состоянии, подчиненный наркотиками, подчинивший наркотикам свой разум, какие-то нечеловеческие деяния, очень злые, очень недобрые. А так нежитью не рождаются. Все-таки рождаются житями, рождаются людинами, рождаются мастерами будущим, рождаются теми, кто должен стать, может, волхвами, там, витязями и так далее. А вот становится в состоянии нежити не из-за того, что где-то дождик не пошел, а из-за того, что кто-то в мозги накапал ту дрянь, из-за того, что кто-то показал какой-то дурной пример, из-за того, что кто-то не проследил, из-за того, что кто-то не подсказал. И более всего на сегодняшний момент влияет средства массовой информации. Поэтому о чем бы мы сейчас ни начали говорить, мы все равно вернемся к тому, что у нас должно быть свое честное, широко распространенное, правдивое средство массовой информации, которая бы показывала и рассказывала, давала ценные советы и практически какие-то деяния воплощала в жизнь, помогала их воплотить. И вот через это в мозгах будет поворачиваться все в свое место, и человеки из состояния нежити будут выходить и становиться человеками по их предназначению. Вот мне видится это так. Ладненько, идем дальше. Марьяна Власта теперь еще и на фуражку зарабатывает. А границы вообще нужны? Можно же как-то без границ? Или так и было раньше? По краю моего тела проходит граница. Она довольно плотная, называется кожа. Если ее не будет, наверное, что-то из меня выльется. Хорошее, плохое, это уже не так важно. Но целостности не будет. Границы позволяют сохранять целостность. Иногда это целостность страны, иногда это целостность галактики, мира, атома. То есть граница нужна для сохранения целостности. И то твердое вещество, которое позволяет внутреннему быть внутренним, а внешнему быть внешним, оно очень важно для человека, если оно вдруг перестанет вырабатываться, в частности, пограничники перестанут вырабатываться обществом, то данное общество распадается. Как-то вот так. Хорошо. И в заключение вопрос такой от Анатолия Рассвета. Расскажите о жизни деревни. Правилах общежития деревни 50-х-60-х годов. Вкратце. Вот ты можешь вкратце рассказать про 50-60-е годы, как жили люди в деревне, какое у них было общежитие и так далее. Я родился в 64-м, поэтому ни 50-х, ни 60-х практически не помню. Но помню 70-е, уже помню их так более-менее хорошо, потому что ездил за грибами, ягодами, орехами, рыбой вообще в лес. И разговаривал больше всего, почему-то удавалось поговорить с людьми уже преклонного возраста. И они уже сетовали на то, что мир изменился полностью. Особенно те люди, которые захватили дореволюционную жизнь. То есть, если раньше все время самым основным центром воспитания, образования, понимания мира был род, родные, близкие, община, в меньшей степени человек выезжал куда-то за пределы своего населенного пункта, своей какой-то общности, племени, и там видел, как живет другой мир, и сопоставлял этот другой мир со своим миром, то сегодня человек родился уже даже не в семье, родился в роддоме. Ему как-то для всех одинаково встретили и открыли этот мир. Дальше он попадает через какое-то время в ясли, садик. Не все, но много. Потом практически все попадают в школу. И происходит оторванность от своего рода. 50-е, 60-е, 70-е годы. Это годы такого советского правления, когда партия требовала каких-то единых норм, единой социальной жизни, в том числе и для колхозников, и для других сельских жителей, потому что были не колхозники. МТС, совхозы, были частники, которые жили своим трудом, по крайней мере у нас в Сибири. Люди жили на озерах, были ханты, местное население. И все жили по-разному. Но еще в то время основой питания, вещей был тот местный продукт, который производился там же. Продукт имеется в виду и еда, и вещи личного потребления, и вещи для хозяйства, и какой-то духовный продукт, и душевный продукт. То есть такой, как песни, хороводы, пляски какие-то, обычаи, обряды, праздники, приметы, даже пословицы, поговорки, сказки и все прочее, это был местный продукт. Да, были книги, откуда-то они приходили, люди читали, дивились, говорили, да, и такое бывает, наверное. Но все же основу они получали от бабушек и дедушек. Питались тем, что растет рядом. И, насколько я помню, еще вот по 70-м годам старались употреблять очень много дикой лесной пищи. Та, которая не просто не прошла какую-то переработку, а та, которая не выращивается даже в хозяйстве. И это делало людей здоровыми. Потому что если лес, он единый организм, он здоровый, а шли в основном в здоровый лес, в больных лесах не собирали ничего. Больные леса целили отдельно. Создавали из них бары, там, ну, были свои какие-то вещи. А в здоровых лесах собирали ягоду, грибы, орехи. В здоровых водоемах ловили рыбу, ставили силки на птицу. Ружья тоже не так часто применялись. Даже в 70-е годы ружья не так часто применялись, потому что, ну, дикого зверя ловили ловушками. Птицу тоже проще ловушками поставил, и все. Не надо тебе ни пугать, ни воздух портить. И это делало здоровым общество. И общество приучалось к труду. Оно само себе производило все. Сегодня мы видим, что какая-нибудь свадьба, нужен тамада, который знает, а может и не знает. Просто прочитал в интернете, что такие-то обычаи, такие-то традиции, так-то вот нужно вести себя, который уже вам сказал, какие напитки, действия, пищу, практически все сегодня за нас определяют. А та вещь была, когда еще и частушки-то не читали даже в газетах. Их писали сами. Их писали по поводу вот своих соседей, родных, своей общины. То есть, когда мы слушаем вот маму Есенина, она говорит такие вещи, что Сережа-то в деревне, ну, наверное, самый лучший поэт был. То есть, какая культура должна быть в деревне стихосложения, что есть сомнение в том, что он еще и самый лучший был поэт в деревне. И, ну, вот в 70-е годы я видел людей, которые сами сочиняли для всех случаев, для свадьбы, для праздников, для рождения, еще для чего-то. То есть сами производили свой духовный, материальный, вещественный продукт. Все производили сами. И это было основой жизни. Сегодня становится все меньше корпораций, которые производят машины. Будет все меньше корпораций, которые производят сотовые телефоны. Мы уже не заморачиваемся тем, чтобы сочинить друг другу стихотворение, проще найти его в интернете. Я уже не говорю про продукты. А продукт – это то, что тоже формирует наше пра. То есть все это отражается на нашем пра. С чем мы взаимодействуем? Либо мы взаимодействуем с лесом, либо мы взаимодействуем со смартфоном. Вот мы и формируем себя. То есть люди того времени, они были самодержны. Они ни от кого не зависели. И это было основой. Другое дело, что да, центральная власть, наверное, подавила все это. Подавила и в царские времена, подавила и в советские времена. Я уже не говорю в капиталистические, когда сейчас деревня просто умирает. Молодежи практически не осталось, а та, которая осталась вот целительством, по крайней мере, лесов, она уже не занимается. Вырубкой – да, уничтожением – да, обогащением на них – бывает. А вот людей, которые занимаются целительством лесов, их уже мало. А еще в 70-е это было сплошь и рядом. То есть надо собраться, пойти, надо там прокопать, вода уйдет, это место поднимется, надо сажать деревья, надо там кедрать посадить, здесь березы надо посадить, чтобы поднять. Это было основой. И вот этот мир, община, она трудилась сообща, она делала какие-то еще общие работы, которые сейчас мы не найдем нигде. Если остался на селе там 1, 2, 3 фермера, их основа – это выживание. Это не целительство природы, не целительство себя. Дай бог, чтобы вот какое-то движение, которое идет на землю, оно хоть как-то это хотя бы учло. Не то, что возразило, а хотя бы понимали, что вот основа-то земли – это целительство, и чтобы этим жили. Но тут тоже мало похоже, потому что куча же простых приспособлений, как добывать дёготь или пихтовое масло, или тоже варенье, иван-чай. Вообще вроде никаких проблем-то больших нету. Но тем не менее люди, которые переезжают на землю, они как-то не живут богато и не живут содружно с природой. Вот нет этого целительства. А тогда еще, видимо, было. Видимо, еще люди не развращены были вот теми удобствами, удовольствиями и всем прочим. Ну, как-то вот так. Да, да. Много можно говорить про то, как жила деревня, как жили общины. Но сейчас у нас посвящена передача другой теме, поэтому на сегодня вопросы все закончились. И остается нам что-то пожелать нашим добрым радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, желай. Желаю вам хорошего пра, чтобы вот все, что вы творите, своими поступками, которые сейчас есть, своей жизнью, даже своими мыслями, вы обеспечиваете пра всему будущему, что будет после вас. И прежде всего вашим родным, вашему роду, людям, с которыми вы общаетесь, вашим близким. Поэтому дай Бог, чтобы пра у вас было чистое, сильное и здоровое. Благодарю. Доброе пожелание, добрые слова. Ну что ж, друзья мои, как это ни печально, но эфир у нас не бесконечный, не безграничный. Поэтому в день пограничника надо навести границы для нашего эфира. Вот мы их подводим. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 мая 2019 года, вторник, день пограничника. Всех, друзья, поздравляю с праздником, кто хоть какое-то имеет отношение к этим замечательным, ну не знаю, войскам, военным объединениям. Неважно, где вы, на земле, может быть, на самолете летали и охраняли границу, на корабле плавали. Но главное, что вы были или есть, или будете с этим делом связаны. Потому что это святое дело защищать свои рубежи. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Замечательная песня, которая звучала в старинном фильме. Основа жизни. Что такое пра? Это была тема сегодняшней нашей передачи. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и рассказчик Андрей Новиков. В очередной раз благодарю, Андрей, тебя за то, что ты очень интересно все рассказал. Благодарю всех тех, кто участвовал в сегодняшнем нашем эфире, задавая вопросы, присылая к нам реплики, комментарии. Так держать, друзья мои. Вместе мы сила. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.